«А что мне?» — крикнула дочь Мимлы. Нечего и удивляться, что это она нашла приз 999-й. «Крошка Мимла», — серьезно сказал король, — «ты должна поцеловать нас в нос». Дочь Мимлы взобралась на колени к самодержцу и поцеловала его в его старый самодержавный нос, меж тем, как все прочие кричали «Ура!» и поедали свои призы. Это был праздник сада с размахом. С наступлением сумерек повсюду в парке сюрпризов засветились разноцветные фонари, начались танцы, затеялись веселые потасовки. Самодержец раздавал воздушные шары, открывал большущие бочки с сидром, повсюду горели бивачные костры, на которых варили суп и жарили колбасу. Прохаживаясь между гостей, я заметил большую Мимлу, которая, казалось, состояла всецело из округлостей. Я приблизился к ней, отвесил поклон и сказал: «Прошу прощения, возможно ли, что вы та самая Мимла?» «Та самая», — ответила Мимла и засмеялась. «Елки-палки, чего только я не ела! Очень жаль, что ты получил такие чудные прибытки!» «Чудные?» — воскликнул я. «Что может быть лучше ни к чему непригодного вознаграждения для мечтателя?» И учтиво добавил: «Естественно, ваша дочь получила главный приз». «Она честь семьи», — гордо согласилась Мимла. «Так вы больше не сердитесь на нее?» — спросил я. «Сержусь?» — удивилась Мимла. «С какой стати? Мне некогда сердиться. У меня не то 18, не то 19 детишек. Их надо обстирывать, укладывать спать, одевать, раздевать, кормить, просмаркивать, утешать, и Морра знает, что еще. Нет, мой юный друг, мне приходится куда как весело». «А что ваш уникум брат?» — продолжал я беседу. «Брат?» — спросила Мимла. «Да, дядюшка вашей дочери», — пояснил я, — «тот, что спит в своей рыжей бороде». «Слава тебе, Господи, я ни словом не обмолвился о мышах, что жили в бороде». Мимла расхохоталась во все горло и сказала: «Ну и доченька у меня! Она все наврала! Насколько мне известно, у нее вовсе нет никакого дядюшки. Ну пока! Охота покружиться на карусели!» С этими словами Мимла сгребла в охапку столько своих детишек, сколько вместилось, и шагнула к одному из красных сидений, которое влек за собой серый в яблоках конь. «Уникум Мимла!» — сказал супротивка с неподдельным удивлением. На спине коня сидел зверок Шнырок с каким-то странным выражением на лице. — «Как дела?» — спросил я. — «Тебе не весело?» — «Ничего, спасибо», — пробормотал зверок Шнырок. — «Мне жутко хорошо. Вот только все кружишься, кружишься, и становится как-то не по себе». — «Сколько кругов ты уже накружил?» — спросил я. — «Не знаю», — уныло ответил он. — «Много-много». «Не знаю», — уныло ответил он, — «много-много. Прошу прощения, но я должен. Может, мне больше никогда в жизни не придется кружиться на карусели. О, она опять завертелась!» «Пора домой», — сказал Фредриксон. «Где король?» Но самодержец был увлечен катанием с горок, и мы тихо, мирно удалились. Один только супротивка остался. Он заявил, что они с Мимлой собираются качаться на качелях до самой зари. На краю лужайки мы нашли своего сколотяпа. Он дрых, зарывшись в мох. — «Привет», — сказал я, — «ты не пойдешь получать свои призы?» — «Призы?» — удивленно моргая, переспросил сколотяп. — «Ну да. Яйца, которые ты нашел, — сказал Фредриксон, — ты набрал их целую дюжину». — «Я съел их», — сконфуженно сказал сколотяп, — «от нечего делать, пока я вас ждал». Очень интересно, что выиграл бы сколотяп и кому достались его призы. Возможно, самодержец приберег их до своего следующего столетнего юбилея. Муми-папа перевернул страницу и сказал: «Глава шестая». — «Погоди минутку», — сказал Снус Мумрик. — «А мой папа любил ту Мимлу?» — «Спрашиваешь», — ответил Муми-папа. «Насколько мне помнится, они бегали вместе, как угорелые, и смеялись до упаду». — «Он любил ее больше, чем меня?» — спросил Снус Мумрик. — «Но ведь тебя тогда еще не было на свете», — отвечал Муми-папа. Снус Мумрик фыркнул, натянул шляпу на уши и отвернулся к окну. Муми-папа поглядел на него, поднялся, мягко прошлепал к угловому шкафу и долго рылся там на верхней полке. Вернулся он с длинным блестящим акульим зубом. — На, — сказал он, — твой папа часто любовался им. Снос Мумрик поглядел на акулий зуб. — Красивый, — сказал он, — повешу над своей постелью. — А он ушибся, когда бык швырнул его в розовый куст? — Нет, — ответил Муми-папа, — супротивка мягкий, как кошка, да к тому же рога у быка были чучельные, тоже мягкие. — А что стало с другими призами? — спросил Сниф. — Трамвайчик стоит в гостиной под зеркалом, а остальные где? — Шампанского у меня никогда не было, — задумчиво сказал Муми-папа, — поэтому ложка до сих пор лежит в ящике кухонного стола, а колечко законсервированного дыма постепенно с годами растаяло. — А где искусно украшенная ручка шарманки? — насторожился Сниф. — Что ж, — сказал Муми-папа, — если бы я знал, когда у тебя день рождения, но твой папа так и не обзавелся календарем. — Но ведь есть же именины! — взмолился Сниф. — Хорошо. Ты получишь в день своих именин загадочный подарок, — пообещал Муми-папа. — А теперь помолчите, я буду читать дальше.